Я просил вас сегодняшнему разу прочитать исповедь блаженного Августина. Надеюсь, это вам удалось. Не всем. Как это не всем? Вы не так просили. А как? Просили медленно читать. А, ну хорошо, ладно. Медленно просил. Хорошо. И сейчас мы с вами вот сейчас немножко со мной вместе почитаем. И я немножко буду комментировать то, что будет прочитано. Этот комментарий, он будет скорее даже более богословский, нежели философский. Это и понятно, потому что Августин в первую очередь, конечно же, важен нам как богослов. Но я думаю, это неплохо. Это не помешает, где будут моменты, ну, касающиеся и философских каких-то положений, я их, ну, постараюсь отмечать. Понятно, что не все я смогу зафиксировать. Вот, мы очень, ну, скажем так, не все, конечно, произведение и пройдем. Первые несколько страничек, на которые, я надеюсь, у вас хватило сил. Ага, я не сообразил вас, да, не сообразил попросить вас, чтобы вы принесли тексты, но ничего, я их буду зачитывать, наверное. Итак, Августин. Я уже говорил в целом, но вы мне скажите, вообще-то, в какой стадии ваше чтение? На середине. На середине? На середине. В какой стадии? Сергей, у вас-то как? Восьмая-девятая книга. Нет, ну тут действительно, тут либо это хорошо, либо это не очень хорошо. Хорошо, что, может быть, читаете очень внимательно. Получается. Понятно. Ну хорошо, ладненько. Читал ее. Хорошо, ладненько. Итак, ну давайте я начнем, не будем долго. Итак, исповедь блаженного Августина, ну, начнем просто с книги первой. Может быть, даже и быстро буду читать. «Велик ты, Господи, и всемирный». Это переводов много, огромное количество. Это у меня перевод Рабиновича. Да, в общем, очень, скажем, такой хороший перевод. И опять же скажу, что есть перевод и даже наших студентов. Такой был Грацианский и Кузенков Павел. Вот, это вместе с кем мы учились, они тоже перевели, и даже эта книга издана, ну, правда, еще под редакцией Столярова, тоже нашего преподавателя. Так что все у нас здесь неплохо. Итак, значит, ну, понятно, буду комментировать довольно быстро, читать, ну, буду зачитывать, уж простите. Может быть, быстро буду зачитывать, но ничего. «Велик ты, Господи, всемирный достоин хвалы, велика сила Твоя и неизмерима премудрость Твоя, и славословить Тебя хочет человек, частица созданий Твоих, человек, который носит с собой повсюду смертность свою, носит с собой свидетельство греха своего и свидетельство, что Ты противостоишь гордым. И все-таки славословить Тебя хочет человек, частица созданий Твоих. Ты услаждаешь нас этим славословием, ибо Ты создал нас для Себя». Очень важные слова. «И не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе. Дай же мне, Господи, узнать и постичь, начать ли с того, чтобы воззвать к Тебе, или с того, чтобы славословить Тебя. Надо ли сначала познать Тебя или воззвать к Тебе? Но кто воззовет к Тебе, не зная Тебя? Воззвать не к Тебе, а к кому-то другому, может, не знающий. Или чтобы познать Тебя, и надо воззвать к Тебе, как воззовут к тому, в кого не уверовали, и как поверить Тебе без проповедников. Восхвалит Господа те, кто ищет Его. Ищущие найдут Его, и нашедшие восхвалят Его. И буду искать Тебя, Господи, взывая к Тебе, и воззовут к Тебе, веруя в Тебя, ибо о Тебе проповедан нам. Взывает к Тебе, Господи, вера моя, которую дал Ты, которую вдохнул в меня через человеческого Сына Твоего, через служение исповедника». Я больше так не буду много читать, я понял, что это плохо. Я буду зачитывать очень важные просто такие центральные моменты и акцентировать на них внимание. Ну, первое, принципиально важное, Августин – это тот богослов, который оказал сильнейшее влияние вообще на западную богословскую традицию. Это несомненно, это безусловно. Августин – это вот, как у нас великие каппадокийцы, к примеру, вот тот, те, которые стоят у истоков нашего вот религиозного, ну, скажем, мирочувствия, которые сформировали, и чей, вот по чьему образу мы свою религиозность сверяем. Точно так же на Западе это Августин. Это. Дальше, значит, что здесь важно? «Ибо ты создал нас для себя». Очень важные слова. Очень важные слова, что человек перед Господом на самом деле, ему нечем гордиться. Это Господь создает нас для себя. Поэтому любое деяние, которое акцентирует, вот любое деяние человека, которое акцентирует собственную самость, тем самым отворачивается от Господа, это деяние неверное, которое создал нас для себя. И в дальнейшем это будет очень важнейшая черта в августиновом мирочувствии, в августиновой религиозности. Это то, что все и вся должно быть подчинено Богу. Все и вся. Даже если вот помните, мы с вами говорили о предопределении. Ну, здесь тоже будут эти моменты, я тоже прокомментирую. О предопределении к спасению одних и, ну, там, к неспасению других, например, предположим. Вот это предопределение, это тоже следствие вот этой первичной интуиции, что Господь создает нас для себя. Мы на самом деле, мы малюсенькие, отдельные, частичные, по сути, вот как скажут протестанты, да, мы по сути ничто перед Богом. Мы вот действительно ничто. Его благость наша неблагость. Так, этот момент. Очень важный момент. И еще один момент, тоже забегая вперед. Вот западная традиция. Западная традиция богословская в целом, и особый акцент на Августине делают протестанты. Делают протестанты. Если опять же говорить о протестантском богословии, о протестантском мирочувствии, то вот именно ведь дело Лютера — это была попытка прорваться к истинной религиозности, к истинному Богу, который начинает уходить из церкви, из католической церкви, вот в тот 14, 15, 16 века. 16 век – это вот как раз протестантизм, ну, западный мир раскалывается. И та личность, которая, ну вот, была не подвержена, по мысли протестантов, была не подвержена вот этим вот искажениям, земным искажениям, телесным искажениям. Это был Августин. Вот если говорить о традиции, в протестантизме тоже есть традиция, своя традиция. Если о нем говорить, это вот акцент делается на послании апостола Павла, где там человеческий момент, с одной стороны, делается. И Августин. Апостол Павел и Августин – это вот те, ну, понятно, писание в целом, но вот эти моменты. «Взывает тебе, Господи, ищи». Дальше. Очень важные слова, которые тоже у Августина будут, ну, по сути, это центральное его мирочувствие. «Взывает к тебе, Господи, вера моя, которую ты дал мне, которую вдохнул в меня через вочеловечившегося сына твоего, через служение исповедника твоего». Вера – это не наша с вами заслуга. Вера дается Господом. Он дает, Он избирает. То есть вырисовывается такая позиция, что вот все, что происходит, происходит именно под действием, ну, скажем так, по воле Божией. Он, даже вера, это его деяние. Опять же, если забегать туда подальше исторически, вот как раз протестанты этим и будут очень много говорить. Так, дальше. Ну, как вызову к тебе? Дальше. Очень важный момент. Вот отношения между Богом и человеком. Августин подчеркивает, вот во втором, ну, как бы, главке, книга первая, главка вторая, подчеркивает, что отношение между Богом и человеком, между Богом и миром, это отношения не количественные, это отношения качественные. Бог и вне мира, да, и Бог наполняет весь мир. Ничего в этом мире нет, что не было бы как бы под действием Божьим. Вот сейчас. То есть Бог то есть Бог и вне мира, Он и есть, и одновременно Он и наполняет этот мир. Вот эти вот, опять же, обратите внимание, попытка описать очень сложные отношения между Богом и миром. Понимание, абсолютное понимание, что эти отношения невозможно описать в количественных терминах, только в качественных терминах. Это. Дальше, очень важный момент. Но ведь и я существую. Зачем, прошу я тебя, прийти ко мне? Меня бы не было, если бы ты не был во мне. Причем вот это «ты не был бы во мне», мы понимаем, что Бог не... Это не значит, что я есть вот тот же самый частичка божественности. Нет. Так, и цитатка. «Если я сойду в ад, ты там. Меня бы не было, Боже мой, вообще бы меня бы не было, если бы ты не был во мне». Вот это очень важные тоже слова. «Если я сойду в ад, ты там». Вот это внимание и отождествление, понимание Бога и бытия. Вот это важность бытия. Бытие, которое есть, оно божественное, это дар божественный. Все, что существует, оно существует, скажем, из светлой основы. Опять же отметим, вот подобный подход, если там читали дальше, у него долгая история была с манихеями, если помните, кто дочитал до этого. Манихеи утверждали, что есть два начала, есть светлое, да, духовное, и есть темное, телесное. Но там их манихеями не называют. Ну, Бог. Потом там где-то начался. Ну, ладно, ну что же вы. Вот. Здесь, вот если говорить в целом, это вот как бы парадигма, которая здесь используется, платоническая. Вот помните, это единое, которое воздействует на все, и все, что есть, это имеет божественную, ну как бы энергию, божественную силу. Бытие как божественная сила. Все, что есть, все, что сотворено, благо есть. Эта мысль потом будет очень часто повторяться. И даже вот это очень важные слова. Даже если я сойду в ад, ты там. Ад существует? Существует. Собственно, и... Ну, тут очень серьезная мысль на самом деле. Он цитирует же просто из Псалтири. А вы думаете, он просто так цитирует, да? Не, да, да, я понимаю. Он ее цитирует как то, что это как истина, с чем он солидаризируется. Вот. То есть, вот такая интересная мысль, да? Ад, которое плохое, да, которое, ну, по сути, ужасное. Но на самом деле с вот, целой позиции, с общей позиции, с божественной позиции, это есть благо. Такая интересная, ну, скажу так, необычная. И даже там и в дальнейшем будут такие мысли постоянно появляться, что даже наказание, которое мы воспринимаем как наказание, есть благо. Есть благо. Ну, скажем так, вот это вот отождествление бытия с благом, это очень, ну, по сути, если проводить из философских каких-то систем, это платоники. Платоники. Это. Так. Дальше. Но ведь все не в состоянии вместить тебе, оно вмещает только часть тебе, и все сразу вмещают ту же самую часть. Или отдельные создания, отдельные части, больше и больше, меньше и меньше. Итак, одна часть тебя. Очень важная проблема, которая здесь, ну, как бы говорится, о которой говорится не впрямую, но которая здесь внутренне присутствует. А можно вопрос про Платона? Да. Он дуалист же? Нет. Нет, это очень... Ну, мало ли что вы учили, что он дуалист. Вы знаете, на самом деле, в истории философии и в богословии есть множество придумок. И знаете, зачем мы с вами учимся, и зачем, и почему нормальное образование подразумевает обучение языкам? Для того, чтобы читали сами тексты. Вы найдите, вот, чтобы читали сами тексты, чтобы вы сами, опираясь на тексты, делали свои выводы. Осипов, он миссионер. Согласны? Чтобы миссия была успешной, приходится усреднять свою позицию. Чтобы это было понятно и бабушке, и человеку, который ничего не знает из философии, который схватил бы простой, ясной схемой. И у него бы жестко бы в голове отпечаталось, что православие замечательно, Платон – это ужасно. Но это неправда. Потому что тот же самый Василий Великий, тот же самый Августин, они во многом платоники. Григорий Ниский, вы знаете, вот есть книги на Западе, там, ну, вот под названием, меня это поразило, да? Сейчас. Григорий Ниский как платоник. Вот такая вот книга. И, в общем-то, вы знаете. Во многом, ну понятно, он не платоник, понятно, это христианское мирочувствие, понятно, огромные отличия. Бог Творец, Бог Троица, Бог не есть эта часть этого мира, Бог мир, ну, как бы понимание Григория, это не пантеизм. Но схемы, парадигмы, вот они очень платоновские работают. Очень работает. Даже вот здесь вот было, даже вот здесь вот в первом, который я прочитал, внутренне здесь заложена схема. Я от Бога, я отпал от Бога, я должен возвратиться к Богу. Если помните вот это платоновское, то, что вы читали очень много, та же самая, ну, по сути, ну, она везде, эта схема на самом деле. Но она очень проработана в неоплатонизме, вот эта школа. Ой, вот эта проблема отпадения в силу недостаточности бытия, но остаток памятования о Боге, вот с чего он и начинает, я бы не возвал к тебе, если бы я не знал тебя. Тут и платонизм, и православное богословие, вот как бы вот в этом месте они совпадают. Мы выпали из того истинного бытия, но у нас есть память о том, у нас есть об этом, у нас есть стремление, у нас не порваны до конца связи с Богом, да? И этим мы живем, и опираясь вот на это памятование, мы себя соделываем настоящим, каким мы должны быть. Что у Платона, что здесь. Платон как дуалист, ну а почему дуалист? Что у него два начала равнозначные, иное, а вы в логическом плане иное вторично по отношению к единому. Это не есть два Бога. Где у Платона утверждение двух богов? Покажите мне хоть... Вы имеете в виду, что мир идей и мир вот этот здешний, вот это противопоставление? Нет, я понимаю это противопоставление, но, опять же, дуализм подразумевает, вот именно жесткий дуализм подразумевает, по сути, двух богов. Это то же самое манихейство. Мне вот было сказано примерно такое. Да, вы мне это хотели сказать? Нет, но тогда... Мы просто читаем, мы сдаем предметы, да, другие? Сдавайте. Учебники, основные богословия. Ситуация такая, ну, как хотите, можете поспорить. Да и со мной, пожалуйста, спорьте абсолютно. Но у Платона, если уж говорить совсем у Платона, нету негативного, жестко негативного отношения к этой чувственной реальности. Платон не собирается бежать из этого, вот то, если Сократа вспомните, да, он не собирается бежать из этого мира. на самом деле. Ну, уходит он туда. Да, там лучше, но и этот мир тоже ничего. Ну, так иное это что? Иное это в логическом... Это отсвет единого. Это тень единого. Это вторично по отношению к единому. Вы хотите сказать, что они равнозначны, единое и иное у Платона? Так хотят сказать те, кто записан в дуализм. Я действительно не читала. Так вот, к тому, кто вам говорит, это то и обращайтесь. Но опять же, если вспомните вот эту системку, первоначально, вот все, что как бы. Я просто повторю эти слова. В логическом плане единое первичнее. Вначале единое, потом иное, как истощение этого. То есть вот та точка, с которой надо начать, чтобы существовал мир. Подожди. Сергей, вы чего? Сергей Сергеевич, может, потом оставим? Нет, я увлекся, тут надо... Я увлекся, это серьезные проблемы на самом деле. Есть какие-то такие предпосылки, да, что тело там темница. Темница души, да. Я имею в виду, что мы можем какие-то найти аспекты, да, в Платоне, которые. Вы думаете, я этого не знаю? Не знаете, как раз, ну. И тем не менее, опять же, но вот то, что я вам скажу, Платон не дуалист, на мой взгляд. Вот. Может не соглашаться. Нет, ну просто я имею в виду, что вот эти миссионеры, они как раз цепляются. Да, и, я понимаю. На этом как бы понимаю. Так я же с этого и начал. Что миссионерские цели, они подразумевают некое упрощение ситуации. Рассказывать каждому, что тут куча проблем, рассказывать каждому, что у Василия Великого куча проблем с Аристотелем. Вы представляете, что будет? Проще бабушке сказать, ну вот дуалисты, но все. Да. Это. Это куча. Спасибо, что ты дуалист. Но это плохо. Это, в общем, то, что. Это две семьи, когда. У одного мужа две семьи. Дуалисты. Это плохо. Это плохо. Ну ладненько, давайте. Нет, а мне понравилось, что вы спросили. Хорошо, прям. Значит, неравнодушие, да. Нет, это хорошо, действительно хорошо. Так. Ну ладно, это мы пропустили. Дальше. Четвертая главка, да. Что же ты, Боже мой, что, как не Господь Бог? Кто Господь, кроме Бога нашего, высочайший, благостнейший, могущественнейший, всемогущий, милосердный, справедливый, самый далекий и самый близкий, прекраснейший и сильный, недвижный и непостижимый, неизменный и изменяющий все. Очень важный момент, опять же, это все богословский. Ну, с одной стороны, это и богословские моменты, но это одновременно и можно как бы атрибутировать к платонизму тоже. То есть в платонизме есть многие моменты, которые предчувствуют Бога. Вот единое Платона, да, ум у Платона, это то, что само неподвижно, да, но двигает все. Вот точно так же, вот, недвижный и непостижимый, неизменный и изменяющий все. Я не говорю, что он вот берет у Платона, но он, да, вот, то есть понимание того, что платонизм это вот то, что, ну, скажем так, то, что было открыто людям, и то, что они смогли как бы открыть до прихода Господа. А так как все бытийствующее благо, то и они могли к этому благу, и в них было это как бы некое вот чувствование блага. И они могли открыть новое, и они открывали, ну, скажем, вот истины, и они открывали. Опять же, понимание вот этого первоначала как именно парадокса, ну, я говорю современным языком, как превосхождение, как единство, как движущий и одновременно неподвижный, как парадокса, как то, что не может быть схвачено одним человеческим понятием, одним, то приходится как бы давать два противоположных понятия и делать какое-то усилие более высокое, чтобы их совместить в единстве. Тоже по сути, это тоже проработано неоплатониками, тем же самым Плотином. Я не говорю, что Августин, он платоник жесткий, но он использует, он наследует то, что можно, и то, что должно наследовать, то, что наследование чего не искажает христианской вести. Это использует. Так. Тоже еще один очень важный момент, интересный момент, тоже говорящий об вот этом парадоксальном конфликте, парадоксальном отношении. Вот, кстати, протестанты очень любят парадокс. Отношения между Богом и человеком – это парадоксальные отношения. Тот же самый Лютер, тот же самый Киркегор, которого вы любите, надеюсь, кто читал. Как родного. Нет, а вы знаете, вот как родного. Ну, я горжусь вами. Я горжусь. Я узнал только из ваших слов. У меня, в общем. Но есть многие моменты очень важные, да. Да. Вы любите, да? Знаете, это человек, который всю свою жизнь на самом деле положил на то, чтобы устремиться к Господу. Да. Изнутри протестантской традиции. Но мы не будем сейчас говорить, да, почему он не из православной традиции все это устремлялся. Он в Дании жил, уж простим его, да? Ну, тут сложный вопрос-то на самом деле. Серьезный вопрос. Еще один очень важный момент, да? Бог всемогущий, но одновременно и в силу этого всемогущества, не теряя собственного всемогущества, делает человека свободным. То есть вот его деяние на самом деле не ограничивает человеческую свободу. Тоже вот интересный, ну, пожалуй, это несколько богословский анализ в первую очередь. Ну, что ж поделаешь. Так. Ты платишь долги, но ты никому не должен. Отдаешь долги, ничего не теряя. Что сказать еще, Господь мой, жизнь моя, моя святая радость? И что вообще можно сказать, говоря о тебе? Но горе тем, которые молчат о тебе, ибо и речистые онемели. То есть, ну хорошо, ладно, я тут не буду в это вдаваться. Пока. Так. Так, здесь еще один момент. Вот это пятая главка. Значит, это то, что путь возвращения человека к Богу всегда открыт. Я спасение, я достигну, не скрывая от меня, я умру и так далее. Путь. Это я отпустил до закончить. Говорить перед тобой. А здесь дальше. Здесь начинают обсуждаться интересные, ну, скажем так, ну, в философском плане тоже вопросы. А Августин задается вопросом, в общем, на самом деле, вот где я был до того, как я появился в этом мире. Интересная, но такая важная проблема на самом деле. На самом деле, непростая проблема. Потому что если Бог вечен, да, если мысли его вечны, то как бы и получается, ну, несколько как бы прообраз моей души тоже он, может быть, должен быть в каком-то смысле вечным, да? Но чем он это заканчивает, это рассуждение? На самом деле, а? Что ему это не важно. Да. Опять же, это то, что уровень божественного ума и уровень человеческого ума это разные качественные уровни. Вот, кстати, в будущем вот эти проблемы, проблемы свободы воли, да? Свобода воли и божественное предопределение. Очень часто их противопоставляют друг другу. Либо человек свободен, тогда Бог не свободен. Либо наоборот, либо Бог всемогущ, тогда человек не свободен. Вот это вопрос, на самом деле, на мой взгляд, ну и по сути здесь тоже присутствует, это вопрос нерешаемый. Почему? Потому что свобода божественная и свобода человеческая – это разнокачественные уровни. Их нельзя вот так вот сталкивать либо это, либо это. Не случайно он перед этим начинает говорить о парадоксальности, да, то есть нелогичности, не формально логичном отношении между Богом и человеком. Бог либо здесь, либо не здесь, да? Это неправильно такие слова о Боге. Либо человек свободен, либо Бог свободен. Нет, ошибка наша с вами, людская, то, что мы их ставим на один уровень и начинаем их сталкивать. Опять же, ответ это или не ответ? Решение это или не решение? На мой взгляд, это очень умное решение. К такому решение, которое превосходит логичность, которое превосходит рациональность, это более высокое, это такое парадоксальное решение. Оно на самом деле и есть, ну, как бы основа христианства. Да? Бог, ну опять же, да, Бог вечный вочеловечился, да? Бог единица, один и троица. Парадокс на самом деле. Да. Тогда как мы познаем? То есть мы же ставим цель познания, да, в каких-то, да, ситуациях. Но всегда можно тогда выйти из этого вопроса вот таким образом, сказать, что наше оно вот ограничено. А вы знаете, а это может быть и есть высшее познание. Высшее познание. Но я просто знаю, что если мы своими человеческими понятиями влезаем в Бога, да, и говорим, что мы схватили его природу, ну, это худшее решение, нежели то, которое предлагаю я. Признавая парадоксальность и опасность, да? Опасность, жить опасно, христианину тоже, на самом деле. Тогда познавать не нужно? Почему не нужно? А с чего вы взяли, что не нужно познавать? А такая ситуация. Познавать надо, стремиться надо. Надо видеть, опять же, точно такой же вопрос, что а нам что, не надо видеть беды, которые в мире? Надо видеть. Надо не участвовать в делах этого мира? Надо участвовать в делах этого мира, но надо пытаться преодолевать эти дела этого мира. Вот, ну хорошо, мы еще, пусть пока так, вот, ладно? Пусть пока так. Так. Ну, слова интересные. Что хочу я сказать, Господи Боже мой? Только что я не знаю, откуда я пришел сюда. В эту ли, сказать ли, мертвую жизнь или живую смерть? Не знаю. Ну, опять же, мертвая жизнь, живая смерть, не знаю. Да. Через которых ты создал меня во времени. Вот эта проблема времени у Августина, он по сути один из первых, который начинает обсуждать эту проблему. По-моему, 13-я, если я не ошибаюсь, глава. По-моему. 13-я глава, вот, исповеди. Кто осилит, попытайтесь дочитать. Действительно, он довольно много уделяет проблеме времени, и не случайно. Потому что Иисус Христос приходит во время. И с его приходом история, по сути, из вот такой кругообразной, да, движущейся по кругу, она приобретает цель. Она распрямляется. Время становится и, ну, скажем так, и в философии со временем становится центральной характеристикой бытия. Вот, например, приведу 20 век, Хайдеггер, его работа, Хайдеггер знаменитейший мыслитель, знаменитейший в 20 веке, «Бытие и время работа». То есть на самом деле фундаментальнейшая характеристика бытия – это временность. Может быть, вот временность, неуловимая характеристика, но центральная характеристика. Августин начинает один из первых об этом говорить. Ну, один из первых, да. Да. Это отметим. Так, я понял это. Так. Повнушенный тобой любви. Так. Ты через них давал мне пищу. Через родителей, которых создал мне во времени, ты через них давал мне пищу, необходимую младенцу по становлению твоему. Так, ты давал о кормильце моим желание давать мне то, что ты давал им. По внушенной тобой любви хотели они давать мне то, что в избытке имели от тебя. Для них было благо мое благо и так далее. Вот это очень важный момент. То есть то, что естественно, вот мы с вами говорили, да, вот это бытие, оно благодетельно. То, что существует, оно в общем, несет в себе божественное. По внушенной тобой любви, да, из природы, кормилицы кормили меня. То есть вот бытие как таковое не есть беда, не есть зло. И даже в дальнейшем там, ну, опять же, платоническая мысль, что небытия не существует, да, вот зла не существует. То, что мы воспринимаем и понимаем как зло, это есть лишь недостаток бытия. То есть, когда мы отворачиваемся от света, то есть закрываем глаза на свет. Бытие, небытие и зло не субстанциально. Это Платон на самом деле. Ох, как бы я боюсь, я вас там переверну все. Сергей Сергеевич, да. Простите, все-таки вот понравившийся вопрос. А православные декларируют, не декларируют то, что тело становится души, догматически. Но по религиозному опыту ощущают именно это. Ну нет, ну хорошо, но... Нет, ну просто... Нет, что тело очень часто ведет нас к греху, да? Вот, ну такая мысль, да? Ну, Саша, как бы мы как не воспринимаем по-ботаническому, что тело – это темница души, то на практике, он говорит, что православный воспринимает все равно тело как темницу души. Можно процитировать Афонский. Сейчас дословно не вспомню, когда он ощущал, вот, фаборский свет ощущал, потом вернулся в этот мир, почувствовал голод, съел сухарик, почувствовал себя кем. Кто? Ну, один из отцов, я не помню, вот мы книжку читали. Чей тоже? Ну, я забыл, какое слово ругательное, но очень низкое, почувствовал себя скотиной, простите, или чем-то другое. Это именно этот опыт. Ну хорошо, опыт любви. Это светлый опыт, ну, к другому человеку, например. Ну так а он включает в себя некую телесность. Ну хотя бы. Да нет, ну вы смотрите на девушку, например, она вам улыбается. Это опыт, что не телесный, что ли? Она вам улыбается. Если она вам фиг покажет, вы будете улыбаться? Не будете. Нет, нет, вы знаете, это, ну нет, я понимаю проблему, я не противопоставляю, я как раз подтверждаю, что это парадоксально. Я, ну, вот. Вот, ну, есть вот такое, и это действительно, оно как бы воспринято нашей культурой, да, воспринята наша культура, что мы платоники, нам все равно, как в этом мире. Да? Мы все, вот русская культура, да, она платоническая культура, что неважно, какое здесь устроение, главное, что мы спасемся, да? Вот, а мол, западная культура, они аристотелики, да? Они говорят, что вот это вот бытие, оно тут вот светлое. Оно бытие светлое надо устраивать здесь, и они, мол, забывают об этом высшем. Вы знаете, я всегда очень подозрительно отношусь вот к таким однозначным характеристикам. Вот, они чаще как-то, вот, и особенно всю культуру, вот, как бы одни такие, другие такие. Ну, не знаю, я даже не знаю, что сказать. Я не знал, что я вас так озадачу, мне казалось, я как раз ощущаю, что вы хотите принести. Да, ну, я надеюсь. Я, наверное, не так выразился. Я надеюсь. Нет, я просто к тому, что, ну, вот, опять же, та же самая ситуация, да? Вот мы можем много говорить о том, что мы такие замечательные платоники, да, но тем не менее революция произошла в нашей стране. Я не знаю, как это оценивать вот, на самом деле. Великая Октябрьская социалистическая революция. Вот, это серьезнейший факт, это очень страшный факт на самом деле. Мы можем много говорить о том, что какие мы замечательные, какие мы духовные, но то, что страна стала такой. И что именно мы, да, вот мы такие духовные, ее, вот то, что было, то и стало. Вот страшный факт, вот если так подумать. Мы об этом не думаем очень часто. Почему все парадоксально? В этот момент породили огромное количество святых. Породили удивительное ощущение, культуру интереснейшего. Что же выходит из той же культуры? Тем не менее, дало удивительный толчок и духовный, и душевный, и подвижнический. Это тоже парадокс. Апостол Петр, он же тоже отрекся, да, казалось. Вот он видел Христа, тем не менее. Нет, ну опять же, ситуация такая, вот если я вас убью, да, или вы меня убьете, то будет очень здорово. Ну вот скажите, вот, да? Знаете, мы в самом начале проходили притчу, там, Святогорец, там был пример трех людей, которые там рассуждали об убийстве, еще о чем-то, и там. Сводилось к тому, что один другого убил, слава Богу, потому что он мечтал быть убитым, а этот не убил, потому что. Откуда вы знаете, что он мечтал убить? Как и откуда вы знаете? Это Паисий Святогорец, к нему я отсылаю. Как вы отсылали? Первоисточник, я точно к нему с ним попробуйте. Опять же, я вам скажу страшную вещь, да? Вот, но вы люди серьезные на самом деле. В произведениях святых отцов можно найти много. Без сомнения. И как бы противоречие. Без сомнения. Поэтому все вот эти. Ну да, серьезно. То есть, опять же, о чем? Это нам все равно самим, вот нам лично, да, свободно, каждому из нас надо решать. В каждый момент, да, вот решать, как поступать и как думать даже. И то, что говорить. То есть, ну ладно. Мне приятно с вами, кстати, заниматься. Я даже. Как бы так думал не заниматься, но вот. Нет, ну потому что. Ну да, потому что и мне это важно на самом деле. Так, ладненько, двинемся дальше. Так, хотели они давать то, что это. Ну, но мы пойдем вслед за Августином, да? Тут даже не я важен, а Августин скорее. Вот, по внушенной тобой любви хотели они давать мне то, что в избытке имели от тебя. То есть вот некое такое природное, нормальное бытийствование, оно, ну, скажем так, оно светлое, оно, ну, скажем, да, ведущее к Богу, на самом деле. Я понял это впоследствии, когда ты взывал ко мне, и тогда дарами извне и в меня вложенными. Я вам говорил в прошлый раз, ну, не буду много читать, поэтому за такие маленькие моментики буду цепляться и говорить в целом. Дарами в меня вложенными. Ну, понятно, что все, что. Во-первых, человек существует, потому что его создал Бог. Человек может более того мыслить. потому что Бог вкладывает в человека идеи. То есть, по сути, человек мыслит вложенными в каждый момент, вкладываем Богом этими идеями. Это то, что у Августина получило название доктрина божественного просвещения или божественной иллюминации. То есть мы можем мыслить, понимать нечто круглым как круглое, или вот это вот квадратным, ну, прямоугольным как прямоугольное. Почему? Да потому что Бог постоянно в каждое мгновение как бы вкладывает в меня, в мой ум, идею квадрата, идею прямоугольника. То есть получается, что все бытие человека – это вот как бы сила божественная, направленная в человека, да, просвещающего человека. Человек может существовать и существует как человек только потому, что Бог, по сути, печется в каждое мгновение, в каждое дыхание. Человек в каждое мгновение, вот, в каждом дыхании это есть. Мы должны благодарить Господа за то, что, что мы существуем. Этот моментик. Вот это дарами извне и в меня вложенными. То есть Бог все вкладывает в человека. Затем я начал смеяться и верить, потому что тоже видел у других моментов. Так. Опять же, о нем же. И я верю этому, потому что тоже я видел и у других младенцев, сам себя в это время я не помню. То есть, опять же, он подчеркивает, опять же, Августин, не будем тут о православной традиции, да, Августин говорит, что важность внешнего опыта, то есть, глядя на этот мир, мы можем видеть вот это вот промыслительное действие Бога в этом мире, глядя на этот мир. Да, мы не встречаем лицом к лицу Господа вот в этом мире, да, лицом к лицу. Но по его действиям мы можем, ощутить его присутствие. То есть вот это внимание к изучению внешнего мира не бесполезно из богословской точки зрения. Понятно, да? По следам познаем и так далее. Дальше. И когда меня и слушали, не поняв ли меня или чтобы не повредить мне, то я сердился, что старшие не подчиняются мне и свободные не служат, как рабы, и мстил за себя плачем. Тоже очень интересный момент. Человек, да, при всей вот такой вот близости к божественному, тем не менее, после первородного греха, да, будучи еще младенчиком, он уже мстит за себя. Он уже в нем присутствует слом вот того истинного бытия. Уже присутствует искажение. Ну, младенец, ну чего тут? А чувство, которое он испытывает, это мщение, не светлое чувство. Опять же, то, что первородный грех – это серьезнейший слом бытия. Тем не менее, опять же, вырастает какая картина, да? Бог вкладывает, Бог этот мир держит. И в то же время этот мир – он с серьезным словом, вот, серьезным последствием, с изменением того истинного бытия, которое должно быть. Мстил за себя плачем. Это вот, опять же, вот так подумаешь, да? Младенец. Да. Интересный момент. Так. Когда можно секундочку? Когда он не платоник, потому что он у него неподвижно, а там человек как что слом произошел как раз по воле ума, по движению ума, по желанию ума. Так по желанию или по ума? По уму. Давайте по, решайте. По его движению, по его... Нет, подождите, желание и ум, это одно и то же? Желание ума. Желание ума, значит, ум у вас желает? Это ум? На схемку. Это ум? Неподвижность, вот у нас написано дух, ум. Сказали, вот в раю, этот самый, все остальное было неподвижно, а вот этот паразит целый. Я не знаю, я уж простите меня, насчет того, как было в раю, я вам не скажу. Помоложе немножко. Я не скажу. А, ну, слово, нет. То есть мы упали умом, да? Да, вот там написано. Да, это православная традиция, да? Ну, вот так, по крайней мере, нам сказали вчера. Это кто? Господин Храпов. Ну, ладно. Ну, так я сказал, этот же Аполлинарий, но не совсем Аполлинарий. Аполлинарий за попадение вообще ума. Нет, ну, обычно, традиционно... Это подражали Аполлинарию, сказали, ум что-то человеческое. Подождите. Ну, обычно, как я понимаю, в общем-то, грехопадение – это волевое противопоставление. Это не умственное противопоставление. Это неверное направление воли, в первую очередь, как я понимаю. Ну, а результат грехопадения на всем человеке, то есть на душе, на теле, да, на уме. Да. Опять, да. То есть ум тоже. Да, да, конечно. Но вот как бы центр, который повел за собой, это воля. Ну, как а я воля понимаю. Воля – это что? Нам воля... другой апологет сказал, что воля, раз она чья, воля моя, значит, она ко мне не относится. Значит, как то? Ну, так, вот ум чё, мой, значит, это не я. Душа чья моя, значит, это не я. Ну, воля чья моя, тоже ну, не я. Ну, ладно. Когда ты упал? Ну ладно, не знаю, мы же в какие-то такие серьезные дебри, причем как бы. Чудо, падение произошло. Интересно, значит, чего тогда? Кто реагирует? Что такое первородный грех? Это что повредить стало? Ну, как я понимаю, может, я чего-то не понимаю, но. Нет, вы знаете, я боюсь, что мы сейчас все, вот то, что вы предлагали, как бы, ну, сейчас мы этими парадоксами все закроем и уйдем отсюда. Ну, ладненько. Так, давайте дальше. Я еще что-нибудь успею. Так. Нет, ну вот опять же, вот эта шестая главка, как раз, что мы по знакам, да, можем догадываться о божественном. Вот тем о знаках оставленных, то есть как сравнивать с мастером, мастер оставляет знаки, вот есть его творение, и мы по этим творениям познаем мастера. Сейчас еще. Ну вот опять же, как бы, ну вот один из возможных комментариев, и как бы я бы на него обратил внимание, я даже когда читал заново, обратил на это внимание, вот здесь ты, для которого нет разницы между бытием и жизнью, ибо ты есть совершенное бытие и совершенная жизнь. Вот это вот сближение жизни и бытия, да, и бытия, на самом деле это вот такое очень близко, ну, то, что я уже говорил, да, близко к платонизму. Так, что же это, пусть радуется, еще один моментик, да. Ты превратил сегодня. Что мне, если кто-то не понимает этого? Пусть и он радуется, говоря, что же это? Пусть радуется и предпочитает найти тебя, не находя, чем находя, не найти тебя. Что здесь важнее? Важнее движение воли, устремленность воли, стремление найти. Пусть я буду стремиться, но рационально я тебя не найду, да? Это лучше, это значительно выше, чем я буду очень силен рационально, буду думать, что я все знаю, но не будет этого желания. Вот опять же о том, что как бы первично. Ну это, кстати, это как раз и не есть платонизм. Вот. Потому что в платонизме, если вспомните единое, да, ум и там дальше мир. В платонизме главнейшей чертой человека является ум. ум, рациональность. В христианстве все-таки это воление, воля, стремление к Богу. Бог – такая реальность, которая невозможно схватить, ну, скажем, которая больше, ближе, интимнее познается волей, волением. Воление. А? Ум – рациональность. Ну, ум, ну, скажем, это формальность, если хотите сказать. Ум – это это отсутствие стремления, на самом деле. Может быть, даже этого инструмента познания? Ну, скорее, да. Вот в христианстве – да. Да. То есть для того, чтобы начать мыслить, надо захотеть мыслить. Вот это вот хотение, стремление, вот это воление, вот этот порыв, он единственно он важен, нежели схватить в понятиях вот некую реальность. Речь вот. У Платона сначала единое, потом идет ум. Да, да. Получается единое, но без ума. Единое. И вообще, вот даже в платонической системе не является ли вот эта единая система преградой к познанию единого? Является ли таким барьером, через который потом перепрыгнешь? Для человека – да. Для человека – да. Не о платонике, об этом, кстати, очень много размышляли. Мы с вами не есть единое. Познать единое и его познавать может только единое, само единое. Для того, чтобы познать, надо стоять выше. Лошадь познать меня не может, но я познать лошадь могу. Вот. Понятно, говорю? Да, для нас, да, платоники – это не платоники, а вот Плотин. Если помните, 5.1, который я просил почитать. Да, о трех ипостасях. Да. Вот. Я просил почитать. Там как раз обсуждается эта проблема, что ум – это всегда раздвоенность. Есть одно и мысль об этом. Есть нечто и направленность на другое. То есть в уме всегда есть раздвоенность, это не есть единство. Там, в принципе, получается, ум очень странный инструмент. Мы собираемся познать Бога, который не познается нашим рассудком, да. И он всегда алогичен. Да. Он всегда не в нашей системе, да, координат. Да. И этот инструмент, который у нас есть, это получается тупой нож, которым мы пытаемся резать гранит. Да, да, да. Неоплатоники это опознали, христиане это восприняли, да. И это не значит, что они восприняли из неоплатонизма, но они нашли в неоплатонизме близкое себе мирочувствие. Тогда, да. Тогда как в такой системе, то, о чем говорит Августин, в творениях увидеть, да, знаки Бога, да, как их правильно тогда оценить? Не будет ли это просто игра воображения? Вы очень резко мыслите, вот точно так же, как по... Но вот если есть какое-то созданное замечательное художественное произведение, очень потрясающее, очень душевное произведение, да, художественное, ну просто пример, вы можете предположить, что на самом деле вот тот художник, который это создал, очень тонко чувствует мир. Можете? Вы не знаете, как он чувствует, что у него, какие там нейрончики, куда бегут и чего он там где думал. Но предположить, что он в некотором отношении выше вас и чувствует мир лучше вас, вы это можете. Ну вот, да, хватило, вот, что я не вижу. Да, вот примерно такое же может быть. Опять же, мы ниже Господа. Мы ниже Господа, и наше знание Его, оно вот такое, опять же, апофатическое, да? Оно растворяющееся в удивленном молчании. Может быть, тогда вот то, о чем говорил Игорь, о том, что в раю у нас мы пали умом, может быть, как раз в раю у нас появился ум, при помощи которого мы не можем... Замечательно! Это будет потом множество... Вот это будет потом множество раз транслироваться, да. 19 веком, кстати. Да. Опять же, если вспомните... Сейчас, подождите. Опять же, если вспомните... Ну, надеюсь, Зубов отчитал уже вам. Если вспомните тип святого в разных религиозных традициях, он думает на самом деле или нет, святой? Он просто живет. Он живет, но живет правильно, правильно, потому что он ну, по сути, и есть вот то правильное существование. Ну, мудрец, святой плох сказал, мудрец. Он даже не думает, он просто живет. Он как живет, как существует, и это есть правильно. А мы, глядя на него, понимаем, как надо жить. У мудреца нету на самом деле вот этой раздвоенности. Если вот, по сути... Как же такая вот традиция всех разума, например, когда мышь на ум, да, то есть как разум направит вот на Бога, то есть он же не отрицает сам разум, просто правильно, как говорится, о том, что должен быть правильный вектор, правильное направление. То есть как бы здесь получается ум помогающий с ними? Так я согласен, ну и чего, и Августин это предлагает. Ум как полагающий инструмент, помогающий, да. Конечно, да. Опять же, но беда, когда он начинает, человеческий ум начинает сам себя обожествлять. Это беда. Кстати, да, наши коммунисты, марксизм-ленинизм, вот вам вариант. Мы знаем как, мы знаем что. Как бы другой вектор. Да, да. Мы знаем как, мы знаем что. Мы все просчитали. Через 20 лет будем жить при коммунизме. Все у нас сейчас будут трудиться в три смены. Да. Нет, там же есть оправдание. Вы не делали так, как мы вам предписали. Да. Можно. Можно. У вас всегда хорошие вопросы. Говорили об идеализации невежества, да? Да. Мы сейчас с вами? Сейчас, вчера и год назад. Нет, ну... Для нас это одно и то же слово, это разные понятия. Ну, хорошо, ну да. Вы мне просто хотите сказать, что даже у тех же самых греков было два понимания ума. Ум как нус и ум как дианоя. Да? Дианоя – это то, что направлено на этот мир. Это ум как, ну, скажем так... Это интеллект, который расчленяет и который считает это в этом мире. Который считает, сколько, где, чего находится и, ну, на самом деле, направлен на вот этот вот чувственный мир. Это интеллект, да, я, да. И у тех же самых греков, у того же самого Платона было понимание ума как нус. Это нус, это как бы ум собирающий, это ум... возводящий все, ну, возводящий все к своему первоистоку, к единому. Ну вот я вам дал вот эти вот дефиниции. Пожалуйста, я прям даже не боюсь. Если надо жить проще, зачем начинаем нормально. Есть разве, есть умы. Нет, ну это действительно у греков... Математика. Вот. Ну хорошо, да, я учту, да, хорошо. Нет, почему правильно? Нет, почему же правильно? Почему математика? Мы занимаемся математическим моделированием с известной степенью погрешности. Период дискретизации у каждого свой разный. И все это в идеале должно соответствовать аналоговой функции. Но мы не можем приблизиться к инструментам математики или своего познания к аналоговой живой функции, предположим, того же Бога, там кого лучше. Да, понятно. Хорошо. Я сразу начинаю вспоминать такие слова, как экспонента, логарифм, да, там предел, недостижимость этого предела. Я это помню, да. Стрела Зенона, которая летит, но не долетит. Хорошо, Владик. Так. Так. Услышь, Господи, горе. Так, горе грехам людским, и человек говорит это. И ты желаешь его, ибо ты создал его, но греха в нем не создал. То есть грехам, греха он не создавал, грех приходит, грех появляется как нечто, ну скажем, ну вот тот момент, то, что я уже говорил, да, грех – это есть ухудшение бытия, есть отворачивание от бытия. Вот подобный подход будет воспринят западной традицией, на самом деле, забегая вперед, Ансельм Кентерберийский, вот очень будет, по сути, пойдет по этому пути. То есть грех – это есть отсутствие света. Это не есть не некая субстанция. Зло не есть субстанция, а есть отсутствие, уменьшение света. Грех и зло – это тоже. Грех, да. Да, вот хорошо. А кто извел в первый раз грех, отсутствие добра? Кто это у кого-то привел? Я не скажу просто. Я не скажу. Но то, что не Августин, это понятная вещь. Вот. Так. Начал я этим. Сергей Сергеевич, у вас вопрос по поводу того, что Бог дает идеи человеку об объектах, да? Об объектах? Нет, он не дает им об объектах, он дает идеи, с помощью которых человек может составлять знание об объектах. Ну, то есть то, что вот я вижу стол, это вложенное. Это то, что у вас есть идея. Ну, по сути, если очень грубо, у вас есть идея стола или стула, которую Бог вкладывает в вас. Но по сути, Бог вкладывает идеи, вот те платоновские идеи в нас, и поэтому мы можем что-то понимать и что-то говорить и что-то думать. Ну, то есть, если он как бы... Ну, тут вы еще сказали, что он постоянно... Да, постоянно. Постоянно. То есть, как бы постоянная связь Бога и человека. Да. Вне зависимости от его, как бы, нравственного состояния. Да. Да. Понятно, что это в зависимости от этого состояния ослабевает эта связь, но она всегда есть. Поэтому и есть всегда возможность возвратиться обратно. До тех пор, пока человек существует, эта связь всегда есть. Потому что исток бытия, ну, как бы творец бытия – это Бог. То есть это фактически платонизм сейчас? Это платонизм. Это платонизм. Можно ли сказать, что эти идеи, они как бы есть человек, просто они как бы воспоминаются. Воспоминаются. Нет, по Августину очень важно не то, что они вспоминаются человеком, а то, что Бог, вот он подчеркивает это, настойчиво подчеркивает этот момент, что Бог интервьюирует, вот постоянно вот вкладывает их. Ему вот это важнее. Вот, ну, пора. Опять же, тут можно сказать, какая разница, да? Можно подумать. Это область, Боже, ведь, по идее, у него это должно быть, но просто как-то вот он не соприкоснулся, да? Позвольте одному из подтверждений Писания о том, что Христос возрастал и укреплялся Духом. Он же не припоминал божественному своему свойству, он уже за горе в утробе все знал. А по человечеству он по мере возраста в нем воспевалось знание. Так, тихо, все, давайте дальше, потому что, нет, я не ухожу от этих вопросов, потому что здесь действительно много интересного, и, ну, как бы эти дискуссии важны, и все равно у каждого из нас будет свое некое прочтение, свое некое понимание. Вот мы говорим о том, что мы все свободны, да, и мы все вот, как бы, сами решаем, мы должны решать сами, только тогда это настоящее. Поэтому спорить можно долго. Вот. Давайте. Так. Когда я не могу отвыкать никаких следов его. Так, схватываю память, я действовал, который ты дал. Я действую. Так, таким образом, чтобы начал я этими знаками общаться с теми, среди кого жил. Я глубже вступил в бурную жизнь. Ну, вот опять же, это же самая идея о том, что Бог вкладывает в нас как бы способность, да? Способность мыслить. Способность мыслить, и потом уже из этой способности мыслить все остальное происходит, то, что мы мыслим. А забава взрослых. Ну, не знаю, может быть, давайте тогда пока остановимся на этом. Давайте остановимся на этом, потому что я просто вас призываю, вот... Тихо-тихо-тихо. Сережа! Я вас призываю внимательно почитать эту книгу, вот, и не торопясь ее действительно почитать, вот, не торопясь. А сейчас двинемся тогда дальше, у нас довольно много. Во сколько перерыв-то? Через 4 минуты. Ну, давайте тогда пораньше на 4 минуты начнем и потом продолжим. Ну вы про функции здорово. Вы здорово там про функции. Я прям так это с радостью вспомнил.